4.5. Рынок ценных бумаг. Рынок ценных бумаг – составная часть финансового рынка, назначение которого – трансформировать сбережения в инвестиции. Это фондовый рынок, обеспечивающий долгосрочные потребности в финансовых ресурсах посредством обращения на нем акций, облигаций, депозитных сертификатов, казначейских обязательств и других аналогичных документов. Ценная бумага – это финансовый документ, удостоверяющий право владения или отношения займа, определяющий взаимоотношения лица, выпустившего этот документ, и его владельца, и предусматривающий выплату дохода в виде процентов или дивидендов, а также возможность передачи денежных и иных прав, вытекающих из этого документа другим лицам. Эмитируют, выпускают ценные бумаги фирмы, банки, государства, называемые эмитентами. Порядок эмиссии ценных бумаг регулируется законодательством. Основными признаками ценных бумаг являются: а. Ликвидность, способность к легкой реализации и превращению их в наличные деньги. Б. Доходность, способность приносить доход в виде процента, дивиденда или роста курсовой цены. Это свойство ценных бумаг наиболее ценно. Именно оно в первую очередь привлекает к себе покупателей. В. Надежность. Свойство ценных бумаг избегать возможности потерь. Наибольшей надежностью обладают облигации, наименьшие обыкновенные акции. Чем меньше надежность ценных бумаг, тем ниже их ликвидность. Г. Обращаемость. Способность ценных бумаг покупаться и продаваться на рынке, а также быть самостоятельным платежным документом. Ценные бумаги могут быть предъявительскими, передаются другому лицу посредством вручения, ордерными, передаются путем совершения надписи, удостоверяющей передачу, именными, передаются в порядке, установленном для уступки требований. Ценные бумаги выполняют следующие основные функции: регулирующую, контрольную, информационную, функцию механизма, связывающего различные сферы и отрасли народного хозяйства, включая реальную экономику и финансы. Рынок ценных бумаг подразделяется на первичный и вторичный. На первичном рынке происходит эмиссия новых ценных бумаг и размещение ценных бумаг эмитентом по номинальной цене, то есть цене, обозначенной на ценной бумаге. Размещение бумаг может быть частным и публичным. В первом случае ценные бумаги продаются заранее известным инвесторам, во втором – продаются всем желающим. На вторичном рынке происходит перепродажа ранее выпущенных ценных бумаг. Здесь определяется их курсовая рыночная цена. Этот рынок состоит из фондовой биржи и внебиржевого рынка. При определении курсовой цены учитываются размер дивиденда, как правило ожидаемого, норма банковского процента, периодичность выплат, длительность обращения, цена гашения, состояние дел и виды на доходность у эмитента. Курсовая цена изменяется в пределах среднего курса. Однако действуют факторы, которые отклоняют курсовую цену от среднего курса, что вызывает разрыв между ценой спроса и ценой предложения. Такой разрыв называется спредом, от английского spread – разрыв, разница, а определение курсовой цены – котированием. Курсовая цена облигации определяется как: прописная B равна строчная A, деленная на строчную I, где B – курс облигации, A – фиксированная сумма дохода по облигации, I – текущая ставка процента. Вторичный рынок, как отмечалось, включает в себя фондовую биржу и внебиржевой рынок. Фондовая биржа – это оптовый рынок, на котором ценные бумаги продаются не по одной, а пакетами. На внебиржевом рынке или так называемом уличном рынке обращаются ценные бумаги, не прошедшие предпродажной проверки качества и надежности. Ценные бумаги уличного рынка менее надежны в сравнении с биржевыми, однако зачастую более доходны. Доля фондовой биржи многократно меньше, чем внебиржевого рынка. Рыночный курс ценных бумаг колеблется в зависимости от соотношения между спросом на ценные бумаги и их предложением. которые, в свою очередь, обусловлены прежде всего общеэкономическими факторами – ставкой судного процента, уровнем доходов, размерами сбережений, темпами инфляции и другими. Например, увеличение сбережений создает предпосылки для роста средств, направляемых населением в ценные бумаги. Сокращение же сбережений приводит к противоположным результатам. Или низкий уровень судного процента стимулирует покупку ценных бумаг, а высокий уровень судного процента, наоборот, приводит к росту вкладов в банки. В условиях инфляции растет спрос на акции и понижается спрос на облигации. В период кризисов наблюдается обратный процесс. В определенной степени спрос на ценные бумаги обусловлен психологическими факторами. Так, понижение рыночного курса акций вызывает у их держателей желание продать эти ценные бумаги. Если происходит увеличение курсовой цены ценных бумаг, то происходит рост спроса на них. Что касается предложения ценных бумаг, то оно обусловлено также прежде всего общеэкономическими факторами – движением ставки процента, темпами экономического роста, уровнем инфляции и другие. В период значительного экономического роста и высокого уровня ставки судного процента предложение ценных бумаг увеличивается. И наоборот, если наблюдается замедление темпов экономического роста, предложение ценных бумаг сокращается. Предложение ценных бумаг зависит и от микроэкономических факторов. Когда осуществляется политика гибкой финансовой подвижности, фирмы прибегают к эмиссии обыкновенных акций. Если же фирмы проводят прежнюю экономическую стратегию, то стимулируют эмиссию ценных бумаг с фиксированным доходом. Рынок ценных бумаг наиболее контролируемый и регулируемый государственными органами. В России таким органом является Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг, ФКЦБ, которая подчиняется непосредственно президенту страны. Операции с ценными бумагами происходят в основном на первичном рынке, где обращаются главным образом государственные ценные бумаги, которые в известной степени ограничивают рынок ценных бумаг частных компаний. Выводы. Первый. Рынок денег и рынок ценных бумаг в своей совокупности представляют финансовый рынок, назначение которого состоит в трансформации сбережений в инвестиции. Второй. Рынок денег – рынок, на котором происходит обеспечение потребностей всех экономических субъектов ликвидными активами, входящими в тот или иной денежный агрегат. На рынке денег встречаются спрос и предложение национальной валюты. Третий. Рынок ценных бумаг – фондовый рынок, обеспечивающий долгосрочные потребности в финансовых ресурсах всех отраслей экономики посредством обращения на нем ценных бумаг. Четвертый. Деньги – особый товар, выполняющий роль всеобщего эквивалента при обмене благ, совокупность используемых при совершении сделок активов. В современной экономической литературе выделяют три основные функции денег – средства обращения, мера стоимости, средства накопления. Пятый. Денежная масса – совокупность денежных агрегатов, в которой каждый последующий агрегат включает предыдущие. Денежные агрегаты используются для измерения денежной массы. Динамика денежных агрегатов зависит от ряда причин, одной из которых является уровень процентной ставки. Шестой. На денежном рынке процентная ставка – номинальная, реальная – выступает как альтернативная стоимость денег и характеризует упущенный доход, связанный с хранением сбережений в денежной форме. Номинальная ставка процента является суммой реальной ставки процента и темпа инфляции, уравнение Фишера. Реальная ставка процента отражает покупательную способность в зависимости от уровня инфляции, разность между номинальной ставкой процента и темпом инфляции. Седьмой. Существуют различные теоретические концепции спроса на деньги. Согласно классической количественной концепции спроса на деньги, изменение количества денег в обращении может вызвать пропорциональное изменение номинального ВНП. Свойство денег не оказывать влияния на реальные показатели экономики получило название «нейтральность денег». Классики сформулировали вывод, получивший название классической дихотомии, согласно которой национальная экономика представляется в виде двух обособленных секторов – реального и денежного. Восьмой. Джон Мейнард Кейнс выделил три мотива, порождающих спрос на деньги – транзакционный, предосторожности и спекулятивный. Транзакционный спрос на деньги означает, что фирма и население должны держать активы в форме денег для осуществления ежедневных платежей по сделкам. Он зависит от уровня экономической активности. Спрос на деньги для сделок определяется общим денежным доходом общества. Спекулятивный мотив зависит от ставки процента. Спекулятивному мотиву хранения денег Кейнс придавал ключевую роль в своей теории предпочтения ликвидности, поскольку в условиях неопределенности и риска на финансовом рынке спрос на деньги зависит от уровня доходов по облигациям. Совокупный спрос на деньги зависит от двух переменных – дохода, транзакционный спрос и процентной ставки, спекулятивный спрос. Девятый. Монетаристы спрос на деньги объясняют в рамках общей теории оптимизации имущества. Экономические субъекты формируют портфель активов разной степени доходности, с рисков для обеспечения желаемого уровня доходности. Десятый. Модель Баумоля-Тобина. Модель спроса на деньги, согласно которой люди определяют размеры необходимой им суммы наличных денег, сопоставляя убытки в виде недополученного на эту сумму банковского процента и стоимостной оценки экономии времени от более редких посещений банка. Модель анализирует достоинства и недостатки накопления наличных денег. Достоинство в том, что индивид освобождается от необходимости ходить в банк при каждой покупке. Недостаток – индивид несет убытки, теряя проценты, которые мог бы получить, положив деньги на сберегательный счет. Согласно модели, спрос на деньги прямо пропорционален доходу и обратно пропорционален процентной ставке. 11. Предложение денег – количество денег, находящихся в экономике страны, включая наличность вне банковской системы и депозиты, которые можно использовать для осуществления сделок. 12. Кривая предложения денег характеризует зависимость предложения денег от ставки процента. В долгосрочном периоде вид кривой предложения денег зависит от тактических целей Центрального банка – жесткая, гибкая, промежуточная денежно-кредитная политика. 13. Модель предложения денег включает четыре экзогенные переменные – денежную базу, то есть наличность и банковские резервы, обязательные и избыточные, коэффициент резервирования депозитов, доля банковских вкладов, помещенных в резервы. Коэффициент депонирования денег отражает предпочтение населения в распределении денежной массы между наличными и депозитами. Денежный мультипликатор, который характеризует величину прироста денежной массы при увеличении денежной базы на единицу. 14. Равновесие на денежном рынке – это ситуация на денежном рынке, когда количество предлагаемых денежных средств и количество денег, которые хотят иметь на руках население и предприниматели, равны. 15. Ценные бумаги. Финансовый документ, дающий право его владельцу на получение доходов. Ценные бумаги продаются и покупаются на денежном рынке, фондовой бирже и на внебиржевом рынке. К ценным бумагам относятся акции, облигации, казначейские обязательства государства, чеки, векселя, сберегательные сертификаты, завещания, опционы и так далее. Основными свойствами ценных бумаг являются ликвидность, доходность, надежность. Ценные бумаги могут быть предъявительскими, ордерными и именными. 16. Фондовый рынок подразделяется на первичный и вторичный. На первичном рынке происходит эмиссия и первичное размещение, продажа ценных бумаг по номинальной цене. На вторичном рынке происходит обращение ранее выпущенных ценных бумаг, то есть происходит их перепродажа. Здесь и определяется их курсовая рыночная цена, по которой ценные бумаги продаются. Вторичный рынок включает в себя фондовую биржу и внебиржевой рынок. 17. Фондовая биржа – это оптовый рынок, на котором ценные бумаги продаются пакетами. Внебиржевой рынок, уличный рынок, охватывает обращение тех ценных бумаг, которые не прошли предпродажную проверку качества. 18. В России рынок ценных бумаг развит слабо, и играет незначительную роль. Операции с ценными бумагами происходят в основном на первичном рынке и, как правило, с государственными ценными бумагами, облигациями. Основные термины – деньги, функции денег, денежные агрегаты, номинальная ставка процента, реальная ставка процента, реальные кассовые остатки, количественная концепция денег, уравнение Фишера, нейтральность денег, классическая дихотомия, теория предпочтения ликвидности, транзакционный мотив спроса на деньги, мотив предосторожности, спекулятивный мотив, портфельный подход, предложение денег, денежная база, денежный мультипликатор, коэффициент депонирования, норма резервирования, обязательные резервы, избыточные резервы, краткосрочные и долгосрочные кривые предложения денег, тактическая цель, рынок ценных бумаг, облигация, акция, первичный рынок, вторичный рынок, курсовая рыночная цена облигаций, фондовый рынок, фондовая биржа, внебиржевой рынок. Вопросы для обсуждения. Первый. Какова структура финансового рынка? Второй. Назовите функции денег. Третий. Какие агрегаты включает денежная масса? Четвертый. Проанализируйте уравнение количественной теории денег. Пятый. Назовите основные мотивы хранения денег в кейнсианской теории. Шестой. Постройте график спекулятивного спроса на деньги. Седьмой. Какие активы включены в ваш портфель активов? Восьмой. В чем состоит суть модели спроса на деньги Баумоля-Тобина? Девятый. Какую зависимость выражают кривые МС и МД? Десятый. Постройте график, характеризующий денежное равновесие. Одиннадцатый. От каких факторов зависит предложение денег? Двенадцатый. Как увеличение нормы обязательных резервов отразится на предложении денег в экономике? Тринадцатый. В чем состоит сущность денежного мультипликатора? Задачи. Первое. Если денежная масса в стране увеличится на 8%, уровень цен возрастет на 6%, а скорость обращения денег увеличится на 3%. Определите объем выпуска в соответствии с уравнением количественной теории денег. Второе. Предположим, что работнику ежемесячно перечисляют на его счет в банке $2000. Издержки одного посещения банка составляют $2. Ставка процента составляет 20%. Используя модель Баумоля-Тобина, определите: а. Оптимальное число посещений банка. Б. Средние денежные остатки в форме наличности в течение месяца. Третье. Определите объем предложения денег, если денежная база MB равна 300 миллиардов рублей. Норма банковских резервов, строчные RR, 0,1. Отношение наличность-депозиты, строчные CR, 0,3. Четвертое. Предположим, что вы приобрели облигации по курсу 100 тысяч рублей, приносящую фиксированный доход 6 тысяч рублей, при ставке процента 6%. Через год вы решили продать облигацию, но процентная ставка выросла до 8%. Какова будет курсовая цена облигации при условии, что она принесет тот же доход? Тесты. Первый. Денежный агрегат М1 включает: а. Наличные деньги, б. Облигации государственного займа, в. Текущие счета в банке, г. Депозитные сертификаты, д. Срочные вклады в Сбербанках. Второй. Транзакционный спрос на деньги возрастет: а. По мере роста объема номинального ВНП, б. По мере снижения объема номинального ВНП, в. При росте процентной ставки, г. При снижении процентной ставки. Третий. Монетаристская функция спроса на деньги: а. Учитывает влияние инфляции, б. Зависит от реального дохода по облигациям, в. Зависит от величины совокупного богатства, г. Все перечисленное верно. Четвертый. Увеличение отношения наличность-депозиты при прочих равных условиях приводит: а. К увеличению предложения денег, б. К уменьшению предложения денег, в. уменьшению денежного мультипликатора, г. увеличению денежного мультипликатора. Рекомендуемая учебная литература. Первое. Агапова Т.А., Серегина С.Ф., «Макроэкономика. Учебник». 1997, глава 7. Вторая. Вичканов Г.С., Вичканова Г.Р., «Макроэкономика. Пособие для подготовки к экзамену». 6 издание. 2004. Страницы 61-81, 229-231. Третье. Вичканов Г.С., Вичканова Г.Р., «Микро- и макроэкономика. Энциклопедический словарь». 2001. Страницы 63-64, 270-271. Четвертое. Вичканов Г.С., Вичканова Г.Р., «Современная экономическая энциклопедия». 2002. Пятое. Гальперин В.М., Гребенников П.И., Лиузский А.И., Тарасевич Л.С., «Макроэкономика». 1997, глава 4-5. Шестая. Долан Э. Дж. Кэмпбелл Р. «Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика». 1993. Главы 4-12, 14-16. Седьмая. Долан Э. Дж. Линдсей Д. «Макроэкономика». 1994. Главы 8-10. Восьмой. Мэнкью Н.Г. «Макроэкономика». 1994. Главы 6-18. 9. Сакс Дж. Д. Ларен Ф.Б. «Макроэкономика. Глобальный подход». 1996. Главы 8-9-20. Ответы. Задачи. 1. Возрастет на 5%. 2. Прописная N с верхним индексом звездочка равна 10. 3. Прописная M с верхним индексом прописная S равно 975. 4. Прописная B равна 75 тысяч. Тесты. 1. А, В. 2. А. 3. Г. 4. Б, В.